Сестра! Да? Вы бы наведались к больному. Мне кажется, что врач заснул. Едва ли. У него манера такая, прикидываться спящим, чтобы пациенты не заметили, что он за ними следит. Ну, не говорите глупостей. Вы не говорите грубости. Грубости? Извините. Ну, а если даже и задремал, что вполне вероятно. Хотя нет, не думаю. За последние 40 лет со мной этого не бывало. Ну, а если даже задремал, то, наверное, если бы я там был нужен, меня разбудила бы моя интуиция. Простите. Да-да, моя знаменитая интуиция. Простите. О, Господи. Мне кажется, я только и делаю, что прошу у всех прощения. Может, мне и у вас попросить? Нет, благодарю вас. Если я попрошу так уж машинально, вы не обижайтесь, пожалуйста. Хорошо. А вы не ответили на мой вопрос. На какой? Я вас спросила. Вот если бы я была вами, той девочкой, которую он взял себе в жены, появились ли бы вы в моей жизни, как я появилась в вашей? Заняли бы вы мое место? Нет. Вряд ли. Вы знаете, у нас с вами противоположные натуры. Мне предназначено быть женой. А вам, поймите меня правильно, вам нет. Я знаю, что вы дважды были замужем. Но вряд ли ваши мужья заводили себе любовниц, потому что вы были для них любовницей тоже. У нас с вами разные натуры. Даже если бы у меня не было детей, я всегда была бы женой, матерью, символом постоянства, а не временным прибежищем. А ведь ваши мужья оба были женаты, когда встретили вас, не правда ли? Да, да. Вот видите, может быть, вы порочная женщина? Не думаю. Я никогда не интригую, никогда не охочусь за мужчинами. Не говорю себе, ах, он мне подходит, я возьму его любой ценой. Женат не имеет значения. Да нет, я совсем не такая. Я любила двух своих мужей и вашего. Ой, как это ужасно звучит. Да, я любила трех мужчин. И мальчика. Да-да. Ой, это давняя-давняя история. Мы познакомились в парке в воскресенье. Боже мой, как мы были влюблены друг в друга. И невинны, как малые дети. Я думаю, что ни один из нас тогда не сказал ни одного слова неправды. Так вот, мы встречались целое лето, каждый день. И полюбили друг друга. Вы думаете, так пустяк? Нет, это была настоящая любовь. Потом все кончилось. Мы больше не встречались. Что же случилось? Какая-нибудь трагедия? Он умер или стал католическим священником? Да нет, просто мы разъехались по разным городам. Вы, конечно, писали друг другу пламенные письма, и были слезы прощания, рука в руке, глаза в потолок. И, конечно же, клятвы вечной любви и верности. Да ничего подобного. В тот наш последний день мы поцеловали друг друга, как брат с сестрой, и сказали, прощай, я люблю тебя, прощай, я люблю тебя. Ничего себе, детки.